Правда, дом не сдавался, а продавался. Мы с Арчи поехали посмотреть. Это был прелестный маленький домик. Но купить его означало лишиться всего нашего капитала. Страшный риск. Однако мы чувствовали, что чем-то рисковать придется все равно. И решились. Поставив подписи в месте, обозначенном пунктирной линией, мы отправились домой поискать что-нибудь ценное на продажу. 2 дня спустя я просматривала газеты, по обыкновению прежде всего обращая внимание на квартирные объявления. Привычка так въелась в меня, что я не могла остановиться. И вдруг увидела объявление. «Сдается в наем квартира без мебели. Эдисон Роуд. Многоквартирные дома, номер 96. 90 фунтов в год». Я издала хриплый крик, уронила чашку с кофе, вслух прочла объявление Арчи и заявила: «Нельзя терять ни минуты». Выскочив из-за стола, я перебежала через лужайку, разделяющую 2 многоквартирных дома, как сумасшедшая, вознеслась по лестнице противоположного дома на 4-й этаж и позвонила в квартиру номер 96. Дверь открыла испуганная молодая женщина в халате. «Я по поводу квартиры», — выпалила я, стараясь говорить ровным голосом, насколько позволяло прерывающееся дыхание. «Насчет этой квартиры? Уже? Я ведь только вчера дала объявление, не ожидала, что кто-нибудь откликнется так скоро. Можно ее посмотреть? Видите ли, немного рановато. Я думаю, она нам подойдет», — сказала я. «Я ее наверняка сниму». «Ну что ж, заходите, только у меня не убрано». Она отступила вглубь. Несмотря на ее колебания, я вошла и бегло осмотрела квартиру. Нельзя было допустить ни малейшего риска потерять ее. 90 фунтов в год?» — спросила я. «Да, такова арендная плата, но я должна вас предупредить, что заключаю договор только поквартально». Я на миг задумалась, но отбросила сомнения. Мне нужно было какое-нибудь жилье, и поскорее. «И когда можно переезжать?» «Ну, вообще-то, когда хотите, через 2 недели. Моего мужа неожиданно посылают за границу. Мы хотели бы оставить кое-какие вещи и линолеум, но за отдельную плату». И я не была горячей поклонницей линолеума, но какое это имело значение? 4 спальни, 2 гостиных, приятный вид на лужайку, правда, 4 этажа вверх-вниз каждый день, но зато масса света и воздуха. Требуют ремонта, конечно, но этим займемся сами. Замечательно. Подарок судьбы». «Согласна», — сказала я. «Решено». «Вы уверены? Вы не назвали своего имени». Я представилась, рассказала, что живу в доме напротив, в меблированной квартире, и мы все уладили. Тут же, прямо от нее позвонив агенту. Сколько раз мне приходилось получать по носу. Спускаясь по лестнице, я встретила 3 пары, поднимавшиеся на 4-й этаж, все, как я убедилась, в квартиру 96. На этот раз наша взяла. Я вернулась домой с триумфальным видом. «Великолепно», — сказал Арчи. В этот момент зазвонил телефон. Это была мисс Левелин. «Думаю, через месяц вы уже точно сможете переехать в мою квартиру», — сказала она. «А-а-а!» — растерянно протянула я. «Понятно!» — и повесила трубку. «Боже милостивый!» — воскликнул Арчи. «Ты понимаешь, что произошло? У нас теперь 2 квартиры и дом!»